О чем-то думает он, скучая на гауптвахте. Раскаяние ли его мучит? Жаль ли ему погибшей жертвы? Я думаю, ни то, ни другое. И живо представляю себе, как он сидит на жестком арестантском табурете в той самой непринужденной и бравой своей позе, что доставило ему в салонах прозвище «красавец». Крутит усы и размышляет. Ну и дурак этот жалкий Волынский. Пропал теперь мой билет на бенефис «Зембрих». Волынский должен был драться, иначе выйти из положения было нельзя. По крайней мере, по понятиям нашего круга. Но как подумаешь, что сыр-бор загорелся из-за испанского короля? Волынский говорил, что он Альфонс XIII, а Раскатов, что Альфонс XII. Принесли календарь. Волынский оказался прав. Раскатов надулся. В чем-то опять он ошибся и запутался. Волынского черт дернул посмеяться. Ну, это тоже из истории Альфонсов. Раскатов посмотрел на него зверем и говорит, чеканит каждый слог. «Не всем же быть таким знатоком в Альфонсах, как ты». Волынский изменился в лице. «Что ты хочешь сказать? То, что ты, когда и в зеркало-то смотришься, Альфонса перед собой видишь». Волынский на него бросился. Раскатов схватился за шашку, но присутствующие успели стать между ними и не допустили скандала. «Альфонс – скверная кличка, и надо быть или образцом христианского незлобия, или медным, нет, мало, никелированным лбом, чтобы равнодушно расписаться в ее получении». Да еще и кличка-то была не по шерсти, и получение не по адресу. Волынский был чем хотите, только не Альфонсом. Свет знал наружность дела. Волынский, полуразоренный вивер, вступил в открытую связь с Антониной Павловной Ридель, женщиной очень богатой, на 15 лет его старше, и из уст Раскатова получил позорное обвинение. Подкладку дела Свет не знал, да, впрочем, как это всегда бывает, и не хотел знать». Я был с Волынским в большой и хорошей дружбе. Это был человек с золотым сердцем, не сумевший отупеть и зарасти мхом даже среди той воистину безобразной жизни, в какую с самых ранних лет толкнули его дрянное воспитание, наше милое товарищество и независимое состояние. Характер у Волынского был восковой. Он годился решительно на все, дурное и хорошее. Попади он с самого начала в хорошие руки, развился бы дельным и полезным малым. Но его чуть не с 15 лет окружил и засосал в свою тину омут богатой петербургской молодежи, сытой и бездельной. В этой растленной среде что могло из него выйти, кроме эгоиста Вивера, прожигателя жизни с двух концов? Как большинству молодых людей, рано начавших жить. Волынскому льстил его преждевременный успех в качестве Дон Жуана и шлопая бездельника. И вот он играл, не умея играть, пил хмелее с первой рюмки, ухаживал за женщинами, которые ему не нравились, выкидывал всяческие глупости, самому потом противные. Но тому, у кого есть хоть какой-нибудь намек на внутреннее содержание, мудрено истратить без оглядки всю свою молодость на карикатуры сардонапалого пира. Отдаться в безвозвратное рабство еде, пьянству, продажным юбкам. Я помню время, когда Волынский, заскучав чуть не до душевной болезни, стремился обновить свою жизнь хоть каким-нибудь серьезным началом и с лихорадочным интересом хватался то за одно новое дело, то за другое. Но, к сожалению, он не имел ни подготовки, ни привычки к труду. Притом, как очень состоятельный человек, не мог искать в работе иной цели, кроме одной – убить докучное время. Он должен был сознаться, что не чувствует интереса к труду ради самого труда, что всякое серьезное занятие будет обращаться для него в игрушку от нечего делать, что, следовательно, он и впредь осужден на ту же хмельную до пресыщения бездеятельность. Кому легко сделать и себе такое открытие и утвердиться в нем, словно сам себе подписываешь приговор полной своей ненужности на земле? А что не нужно, зачем тому и быть? Не нужен и конец. Убирайся прочь из жизни, очисти дорогу очередному из грядущего поколения. Много нас, богатеньких гамлетиков, заключило развитие этого силлогизма револьверной пулей себе в лоб, а еще больше спилось с круга и совсем утонуло в грязи. Волынский был из самых хрупких гамлетиков и, наверное, уже давно кончил бы очень скверно, не подвернись ему как раз, кстати, в самое благое время спасительница любовь. Когда Волынский сошелся с Антониной Павловной, ему минуло 24 года, а ей уже 39 лет, разница огромная. Но, познакомившись с Ридель, я немало не удивился увлечению моего друга. Антонина Павловна – женщина классической красоты, настоящая Юнона, высокая, довольно полная, однако не утратившая ни стройности талии, ни изящества очертаний бюста. У нее кроткие влажные глаза, волоокой Геры и самые нежные и ласковые уста во всем Петербурге. Она превосходно одевается, я не знаю женщины с более изящными манерами. История любви Волынского рассказана мне им самим. Я напишу ее, как помню, его собственными словами. Если выйдет аффектированно, не в меру патетично, не моя вина. Он ведь и на самом деле был аффектированный и лихорадочно-патетический человек. Простота и хладнокровие были ему незнакомы.